996-й день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. «Обалдеть!» — как говорит Матильда. «Этажом ниже, под нами, теперь живут самые настоящие Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом. Там же проживают и их домашние. У Маркса, как человека порядочного, в наличии имеются жена, три дочери и домоправительница неопределенного возраста. У Энгельса вместо нормальной семьи присутствуют две лохудры-сожительницы ирландского происхождения. Мол, они не признают институт буржуазного брака. Гляди-ка ты! Ну и лезли бы голыми на деревья к шимпанзе. Эти ближайшие родичи человека тоже не признают институт брака, а потому так и остались обезьянами». Впрочем, ничего плохого господину Энгельсу и его пассиям не сказали, а просто замочили их на трое суток в волшебной воде, как, впрочем, и все семейство Марксов, включая домоправительницу. Жизнь в Лондоне в середине XIX века по количеству вредных для здоровья факторов и отсутствию комфорта можно приравнять к жестокой пытке, а потому все они нуждались в восстановлении здоровья. Любознательный Митя, который знает все и про всех, говорит, что Маркс в своих письмах постоянно жаловался, что кто-то из его близких болеет, а у него нет денег ни на докторов, ни на лекарства. Все верно. Я бы в этом Лондоне не селила даже пленных врагов. И только годовалая Элеонора осталась на попечении выделенной ей няни-кормилицы. И когда близкие девочки наконец выпустили из ванны, и ее вынесли им навстречу розовую, свежую и сияющую. Между прочим, погружались в ванны Марксы и Энгельсы великими скептиками, мол, современная наука не признает существование магии. Зато вылезали совсем в другом настроении. Еще бы. За время сна от них не только отстали многочисленные болячки и недомогания, скинув с плеч кому 5, а кому и 10 лет ощущаемого возраста, но к тому же они посредством магических гипнопедических методов духа фонтана и духа города обучились устному русскому языку, беглому чтению и даже письму. Правда, как признавалась жена Маркса, читать наши книги она может достаточно быстро, не водя пальцами по строчкам, и даже получает удовольствие от литературных достоинств текста. Однако написать по-русски не возьмется даже пару слов, ибо грамотность получается, как у нашего среднеазиатского торговца с рынка. Как говорит всезнайка Митя, знания, напрямую записанные в мозг, это одно, а вот моторика пальцев совсем другое. Ее тренировать надо регулярно. Недаром же люди, длительное время проведшие на постельном режиме, потом заново учатся ходить. Мозг знает, как это делать, а вот ноги забыли. И, конечно же, вчера утром, едва выйдя из ванн, взрослые из этой компании оставили старших дочерей семьи Марксов на мое попечение, и под руководством Владимира Ленина, как дети за Гамельским Крысоловым, гурьбой побежали в нашу библиотеку, к любезной Ольге Васильевне, по дороге едва успевая оглядываться по сторонам. Посмотрите направо, магический фонтан, посмотрите налево, башня силы. Ой, вру. Библиотека находится прямо в подвале нашей башни мудрости. А по сторонам наши дорогие гости оглядывались, пока шли сюда из госпиталя. Ибо, как я уже говорила, за большой ум Марксов и Энгельсов поселили рядом с нами, в башне мудрости. Одним словом, взрослые ушли, оставив Женю и Лауру со мной, и я повела их еще выше, на детский этаж. В первую очередь девочкам надо было подобрать одежду по местной моде и по погоде, и только потом знакомить их с новыми друзьями и подругами. А тут у нас и члены царских королевских семейств, которых Серегин брал под свое попечение, и лесные остроухи, прибившиеся к нам с самого начала, и демки Тел и Сул, и девочки темных Эджел. Настоящий интернационал. И самое главное, тут гаврики из моей первоначальной команды, разве что за исключением Димы Колдуна, который теперь у нас вроде почетного взрослого. Он и делает для нашего общего дела столько, что и не оценить. И к тому же женат законным браком на Линдсе Тортон, умнице, красавице и талантливой магичке. Меня Линдси называет второй матерью. Серегина — настоящим отцом, ибо от биологического папочки за 15 лет жизни она отцовских чувств так и не дождалась. А Серегин сразу же взял ее под свою опеку и защиту. Впрочем, встреча с Линдси у дочерей Марксов еще впереди, а пока им хватило шока от вида рогатых краснокожих демок и маленьких черненьких эджел. Визга, правда, не было, а вот некоторый ступор место имел. А потом я собрала своих гавриков, и мы пошли на речку на наш детский пляж, ибо этот день был не учебным, а посвященным физическому развитию моих воспитанников. Для чопорных уроженок середины XIX века это был шок. Впрочем, я уже приучала к пляжным забавам семейства королевы Виктории, так что знала, что нужно делать в таком случае. Не хочешь переодеваться в купальник, да и не надо. Будешь с грустным видом сидеть на берегу и смотреть, как другие дети плещутся в речке, перебрасывая друг другу волейбольный мяч. И вообще, какие-то эти девочки заторможенные, будто контуженные. Наверное, сказалась тяжелая жизнь в семействе, испытывающего решение непризнанного гения. Вернулись с пляжа мы только вечером, и сразу после ужина утомленные дети легли спать. Жене и Лауру я определила в комнату к старшим девочкам, и когда поздно вечером из библиотеки пришла их мать, я показал ей дрыхнущих без задних ног дочерей и сказала, что будить их сейчас было совершенно негуманно. Впрочем, Жене старшая не настаивала, потому что всем взрослым из семей Маркса и Энгельса предстояло провести ночь в магической ванне, так как Серегин распорядился восстановить здоровье мужчинам и молодость женщинам. Под эту медицинскую программу попали даже служанка Марксов Ленхен Демут и обе лохудры Энгельса, потому что в нашем 30-м царстве не разделяют людей по классовому положению. Пусть знают, что мы такие, и к ирландке-предельщице будем относиться точно так же, как к потомственной германской аристократке. А сегодня утром, когда старшие дети пошли в школу, и дочери Марксов тоже, честное слово, даже с маленькими темными Эджел было проще. У меня в приемной состоялась небольшая партконференция. Присутствовали на ней Карл Маркс с супругой, Фридрих Энгельс без своих лохудр, Нига Кобра со своим Мишелем, Владимир Ульянов-Ленин и Коба из мира 15-го года. Предгрозные очи товарищей Сталиных из 18-го, 41-го и 53-го годов, основоположников марксизма, пока представлять преждевременно. Их спросят, а они и не будут знать, что отвечать. Также при разговоре присутствовали замполит разведбригады полковника Коломейцева капитан Антонов. Совсем молодой человек с волчьими глазами профессионального убийцы. Старшина Давыдов из Аквилонии и социоинженеры Юналтан, Риоли Лан и Каэт Фин. Ну и, конечно же, я сама, которая должна была говорить от имени разума. Не пришел только Серегин, но это и понятно. У него сейчас дел столько, что не есть, не спать, а только метаться с пожара на пожар. Председательствует на этом собрании капитан Антонов, как представитель самого старшего из всех советских миров. Карлуша с Фридрихом уже успели ознакомиться с результатами своей деятельности в 20-м и начале 21-го века, а потому вели себя по возможности тихо. С историей с 1856 по 1989 год эти двое знакомились по книгам из библиотеки танкового полка. Все остальное досказывали уже мы, уроженцы 21 века. А самые верхи, неизвестные даже нам, докладывал злой, как тысяча чертей, капитан Зотов. Впрочем, В 56-м году XIX века, когда еще не был написан первый том «Капитала», ничего не было предрешено. И самые большие глупости еще не стали составными частями марксистской теории. «Итак, товарищи, — сказал председательствующий, — позвольте открыть нашу расширенную партконференцию. И не беда, что некоторые из присутствующих не являются членами коммунистической партии. Главное, что они сочувствуют нашим идеалам. Также мы ценим профессиональные советы со стороны социоинженеров Светлых Эйджел, несмотря на то, что их предшествующая деятельность была нацелена на разрушение, а не на созидание человеческих сообществ. А сейчас слово предоставляется непосредственному преемнику товарищей Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вождю мирового пролетариата, товарищу Владимиру Ильичу Ульянову Ленину. «Товарищи!» — вскочил со своего места Ильич. «Мы много раз повторяли, что марксизм — это не догма, а руководство к действию, но при этом пока не дошли непосредственно до самого дела построения социализма, не могли отличить жизнеспособные положения от мертворожденных. Более того, неправильные положения теории казались нам более революционными, а значит, самыми привлекательными. И вот когда большевики взяли власть и приступили к строительству первого в мире государства рабочих и крестьян, вдруг настало время удивительных историй. Марксизм, который до того ни разу не использовался по прямому назначению, при попытке применения его в качестве социальной теории, либо не действовал вовсе, либо давал результаты, прямо противоположные ожидаемым. И тут выяснилось, что за 35 лет, прошедших с момента смерти товарища Маркса, созданное им учение превратилось в закостеневшую догму, не подлежащую изменению даже в том случае, если оно не соответствует окружающей действительности. И переломить эту тенденцию не было никакой возможности, поскольку марксисты, которых сменилось несколько поколений, успели пойти по пути церковников, 2000 лет искавших истину в сухих строчках Писания, и не находя там ничего, кроме возможности для создания новых расколов и ересей. «Мой капитал стал как Писание?» — удивился Маркс. «Да», — подтвердила Никакобра, — «Евангелие от Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Хорошо, хоть к вашему сочинению в качестве Ветхого Завета не прилепили писания господ Прудона, Фурье и прочих социалистов-утопистов». «Капитал — это и есть Ветхий Завет коммунистической Библии», — усмехнулся капитан Антонов. «Еврейские предания далекой старины. Автор Нового Завета — это товарищ Ленин, который держал сейчас перед нами речь, но не на него, где сядешь, там и слезешь. Его труды — это 1000 советов на все случаи жизни, и все противоречат друг другу. Когда догматики различного рода вступают между собой в спор, они перебрасываются цитатами из трудов различных классиков, будто обезьяны какашками». «Что есть, что есть, товарищ Антонов», — вздохнул Ильич. «Уткнувшись в неспособность марксистской теории правильно описать все явления на местности, другие мои воплощения вынуждены были приступить к маневрированию, ибо каждый новый день подкидывал новые задачи. По этой причине общая теория оказалась украшена множеством заплаток, многие из которых тоже быстро устаревали, в результате чего уже моему преемнику Кобе пришлось ставить новые заплатки и вырубать на гильотине излишне догматичных коммунистов, чтобы они своими спорами не разнесли в клочья и партию, и страну. Ну а после Кобы людей, способных хотя бы латать теорию, уже не было. Тогдашние руководители пытались все делать по марксистской науке, и меньше чем за 40 лет довели с таким трудом созданную систему социализма до капитуляции перед мировым капиталом. И ведь гады они и мерзавцы разбазарили то, что было создано не ими, и в то же время винить их особо не за что, поскольку они все старались делать по науке, которая никакой наукой не является. «При научном подходе к делу, — сказал капитан Антонов, — при несоответствии экспериментальных данных теоретическим выкладкам меняют теорию. А если речь идет о религиозных догматах, то инквизиция сжигает на костре очередного Джордано Бруно. Чаще всего это было правильное дело, потому что у марксизма имелись и такие ответвления, что им сатана аплодировал стоя. Но иногда обструкции и репрессиям подвергали тех, кто указывал на неработоспособность теории. И чем дальше развивалась история, тем больше было несоответствий между живой практикой и окаменевшей теорией. При том, что заплатки на теорию ставить было уже некому. Богословам от марксизма задают вопрос, почему так, а они не знают, как ответить, и начинают выдавать желаемое за действительное. «Но мы не хотели делать догму из этой теории», — сказал Карл Маркс. «Мы думал, что в наши цивилизованные времена последователи продолжат наш труд, а не будут молиться на нас, как на истукан». «Истина первая, товарищи основоположники», — сказал я. «Люди не меняются от каменного века, когда Адам Еву прижал к древу. И до наших цивилизованных дней». Иисус Христос предупреждал своих последователей: «Не сотвори себе кумира», но сам стал жертвой людской склонности абсолютизировать природные и социальные явления. Не было в человеческой истории ничего более кровавого, чем споры об истинной природе Сына Божьего, иногда вливавшиеся в истребление населения целых регионов. Если вы отложите в сторону предубеждения и начнете сличать процессы в человеческом обществе после образования христианства и марксизма, то увидите между ними очевидное сходство. Однако, поскольку марксизм не имеет в своей основе сакрального обоснования, он, несмотря на всю свою социальную значимость, просуществовал как минимум на порядок меньше христианства. «Но постойте, госпожа Анна!» — всплеснув руками, воскликнул Энгельс, в то время как Маркс только морщил свой сократовский лоб. «Нет, господин Энгельс, — сказала я, глядя, как хмурится никакого кобра, — сначала дослушайте меня». «Да, — подтвердила гроза драконов, — до конца еще далеко, поэтому слушайте все и мотайте на ус. А к вам, мистер Энгельс, у нас особенные претензии. Если Карл Маркс числится мыслителем, то вы у нас проходите как балабол-собеседник. Такие люди, как вы, умеют неограниченное время трепаться на любую заданную тему, но не имеют способности делать из этого материала правильное обобщение, экстраполировать развитие ситуации в будущем. Есть у меня предположение, что большая часть нежизнеспособных теоретических положений марксизма исходит именно от вас, а не от вашего напарника. «Почему вы так думаете?» — в запале вскричал Энгельс. «Потому что именно вы, мистер Энгельс, заявили, что не признаете буржуазного брака, а семью назвали ячейкой старого общества, которую нужно разрушить!» — рявкнула разъяренная Ника. «Запомните! Семья и брак существуют независимо от социальных формаций и возникли задолго до того, как человек выделился из других человекообразных обезьян. Уничтожение семьи и брака поставит под угрозу само существование человечества. За время своих странствий по мирам мы видели уже два общества, где людей выращивают на специальных фермах, будто скот. И могу вам сказать, что ничего счастливого или справедливого там нет. Один кромешный ад, понятно?» Энгельс хотел было что-то возразить, но Карл Маркс покачал головой, отчего основоположник за номером 2 вскинул вверх руки в знак капитуляции. «Хорошо, мисс Кобра, — примирительно сказал он, — если вы так уверены в том, что говорите, готов признать, что был неправ. Только надеюсь, что меня ознакомят и с тем фактическим материалом, который позволяет вам утверждать, что семья существует на Земле еще со времен троглодитов». «Такую возможность вам предоставят», — кивнул Ника, — «вплоть до организации научной экспедиции в один из тех миров, где человечество настолько юно, что едва-едва успело выбраться из пределов африканского континента. Но это позже. А сейчас мы должны дать возможность товарищу Струмилиной завершить ее дозволенные речи. Продолжай, птица. «Истина вторая», — сказал я. «Чтобы называть ваше учение наукой, необходимо иметь возможность экспериментального подтверждения хотя бы основных положений. Без этого марксизм не более чем наукообразная гипотеза. В том случае, если от высказывания теоретических предположений до первого эксперимента проходит больше 30 лет, из-за чего главные теоретики успевают умереть, вместо науки вы получите наукообразную религию, что мы имеем по факту». «Так что же вы от нас хотите?» — спросил Карл Маркс. «Наш командир вам уже говорил, что ему от вас нужна единая теория социальных последовательностей, в которую необходимо развернуть ваш марксизм», — пояснила Кобра. «Для этой работы вы получите все, что нужно. Сотрудничество товарища Ленина и его брата-близнеца, штат лаборантов и помощников, консультации любых доступных нам специалистов в любых областях, знания и помощь прикрепленного к вашей команде социоинженера Светлый Эйджел. Также вы получите доступ ко всему накопленному человечеством массиву данных о предыдущих и последующих социальных формациях, а не только те данные, что были известны исторической науке в середине XIX века». «Постойте, госпожа Кобра», — произнес Маркс, кивком головы указывая на трех Светлых Эйджел. «О каких последующих социальных формациях вы говорите? Неужели о тех, которым принадлежат эти леди, не совсем человеческого облика?» «Нет», — покачал головой Ника. «Эти леди принадлежат к децентрализованной цивилизации клана Фейджел, возникшей из-за того, что некоему древнему вздумалось забросить первобытных дикарей Земли из африканских пещер на пятый цивилизованный уровень прямо к звездам. С точки зрения техники и уровня знаний, эта формация далеко впереди известных нам миров. А по социальному устройству она далекое прошлое человечества, когда люди были разделены на небольшие семейные сообщества-кланы. Я имел в виду две других галактических цивилизации пятого уровня. Одну неоримскую, чисто человеческую, составленную на привычной вам европейской основе. И вторую, русскую, смешанную на равноправной основе из людей, эйджел и других рас. Все вышеперечисленное и еще кое-что вам надо будет изучить, чтобы сделать правильные выводы. А если вы скажете, что вам недостает какой-либо информации, то ее вам добудут, даже если для этого понадобится спуститься в ад или взобраться на небеса. Вы только попросите». За окнами громыхнул гром, говорящий о том, что Творец Всесущего одобряет столь позитивную программу. К тому же мы с Никой, как члены магической пятерки, мысленно обменялись мнениями. Я сообщила, что как могиня разума вижу потенциал социальных исследователей в Марксе и его жене Жене. А вот господин Энгельс мне надежд не внушает. В лучшем случае он технический помощник-лаборант. Принеси, подай, помолчи, пшел вон. Ника ответила, что непременно передаст мое заключение Серегину. А сейчас пора заканчивать общее толковище, после чего можно спровадить гостей в библиотеку. Этот пирожок они только надкусили с краешку. И обсудить вопрос в кулуарах.